Ситуация. Учитель труда организовал соревнование учащихся на лучшее выполнение и оригинальность подарка маме в день 8 марта. Причем выигравшие соревнования освобождаются от выполнения контрольной работы. Зачет получат автоматически, пояснил учитель. На что рассчитывал учитель труда, организуя соответствующим образом работу учащихся? Решение. Специально организованные соревнования на учебном занятии были направлены на противостояние друг другу разных учащихся. Учитель труда воздействовал на учащихся через обострение противоречий в учебной ситуации или противостояние друг другу членов асоциальной группы. Выигрыш одного означает проигрыш другого. Все это формирует у группы представление о несовместимости в группе асоциального учащегося с его поступком.